Глава 38. Мисс Силвер спокойно встала и подошла к Элли. Та по-прежнему не двигалась. Непонятно даже было, дышит она или нет. Только когда мисс Силвер назвала ее по имени и тронула за плечо, Элли повернулась и немигающими глазами посмотрела на пожилую даму. Казалось, девушка совершенно ничего не сознавала. Она только очень глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. Тогда мисс Силвер пододвинула другой стул и села на него. «Вы больны, дитя мое?» Элли слабо шевельнулась и вздохнула. «Нет». «Значит, с вами случилась беда?» Сознание вернулось к Элли. Голос, который она слышала, был очень спокойным. Он не волновал ее, как голос Мэри, и не пугал, как голос Джона. Элли ощущала в этом голосе теплоту, ясную властность, уверенность и желание помочь. Именно в помощи и нуждалась сейчас Элли. Она дошла до точки, после которой ничего нет. Поэтому, повернувшись к мисс Силвер, она жалобно сказала: «Я не знаю, что мне делать». Насколько знала мисс Силвер из своего опыта, такие слова обычно означали, что человек находится в беде, теоретически знает, как ему поступить, однако всячески уклоняется от этого. Поэтому она очень мягко и вместе с тем настойчиво спросила: «Вы на самом деле уверены, что не знаете?» Мисс Силвер видела, как девушка дрожит. «Они собираются отослать меня. А вы не можете сказать мне, почему?» «Всем известно, что там я не смогу видеться с ним. Но, может быть, так лучше?» Девушка сделала быстрое движение. «Почему это причиняет мне сильную боль? Если я не смогу его видеть, я не вынесу этого. А если я увижу его?» Голос у нее прервался, будто ей нечем было больше дышать. «Вы говорите про мистера Форда?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Элли задыхалась. «Все об этом знают. Мэри сказала. Не все. Был небольшой разговор, а так... Я не думаю, что это очень важно. Мистера Форда все время сопровождают такие разговоры. Люди не относятся к нему серьезно. А я отношусь. Очень жаль, моя дорогая. У него другие обязательства. Если он будет ими пренебрегать, случится несчастье». Элли снова повторила то, что сказала прежде. «Они собираются меня отослать. Так будет лучше. Во всяком случае, какое-то время». Элли сжала руки. «Вы не понимаете», — мисс Силвер произнесла. «Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на один или два вопроса». Элли потрясла головой, словно приходя в себя. «Это может оказаться очень важно для вас, поэтому я надеюсь, что вы мне ответите. Некоторые из окон дома викария выходят на дорогу. По-моему, окно вашей комнаты, так?» Девушка слабо кивнула. «Скажите, пожалуйста, какое из них?» «Там, где рядом растет грушевое дерево». «Значит, если смотреть из вашего окна, можно видеть дорогу, ведущую из дома Фордов. Вчера вечером, например, было полнолуние, и вы могли бы увидеть кого-нибудь. Примерно около половины девятого. Я не имею в виду, что вы могли его узнать, но хотя бы увидеть. А потом посмотреть, не зашел ли он к миссис Трент, убедиться, во сколько он оттуда вышел». Элли смотрела, раскрыв широко глаза. «Откуда вам это известно?» Она сказала это очень тихо, почти шептала. Мисс Силвер сказала сострадательным тоном: «Вы чувствовали себя очень несчастной. Вы спускались вниз по грушевому дереву? А раньше вы так делали? Вы пошли к домику миссис Трент, но не стали стучаться в дверь. Вы подошли к окну гостиной, стояли там и слушали. Окно было открыто. Ведь так? Мисс Пейдж, что вы слышали?» Женщина говорила о том, что никому не было известно. Она никого здесь не знала. Эта женщина – подруга Адрианы Форд, которая приехала в день похорон миссис Мейбл. Откуда ей стала известна тайна, скрытая в самом сердце? Может, Элли плохо это скрывала? Однако почему-то данное обстоятельство ее не расстроило. Мисс Силвер говорила не так, как Мэри или Джон. Она не огорчилась, не рассердилась, просто отметила. Вот и все. Так намного легче слышать свои тайны, высказанные вслух другим человеком. И Элли очень тихо прошептала. Я услышала, как они говорили. Джеффри и она. Миссис Трент? Да. Что они говорили? Джеффри сказал, она видела нас там. А Эсме ответила, она не могла бы сказать правду, даже если бы попыталась. Они говорили о Мэриэл. Вы в этом уверены? Я думала, что речь шла об Эдне, когда Эсме сказала, она чертовски ревнует тебя. Но потом Джеффри сказал, что Мэриэл нравится, когда мужчины ухаживают за ней. Но в самый неподходящий момент она делает шаг назад, просто чтобы доставить человеку массу неприятностей. А они говорили о том, что она сделала. Эсме сказала, что Мэриэл, наверное, заметила, как они с Джеффри скрылись за занавесками и вышли через окно. Но она не могла знать, куда они ходили. На пруд или просто гуляли в саду. А затем, да, вошла Мэриэл. Она резко открыла дверь и вошла в комнату. По-моему, она подслушивала. Они так ужасно ссорились. Речь шла о том, как утонула та бедная женщина, миссис Престон. Мэриэл сказала, что сообщит полицию, а Эсме намекнула на то, что Мэриэл и сама все знает куда больше полиции. Она сказала, что они с Джеффри гуляли на лужайке и не ходили к этому водоему. А Мэриэл сказала, что видела их беседки. Элли дрожала, пока все это говорила. Мисс Силвер ласково положила свою руку на ее руку. «Подождите, дитя мое, и подумайте о том, что вы говорите. Вы утверждаете, что мисс Мэриэл Форд заявила, что она видела мистера Джеффри и миссис Трент беседки перед водоемом в субботу вечером, когда утонула миссис Престон?» «Да». «Она сказала, когда это было?» «Она сказала, она видела миссис Престон на лужайке, когда та пересекала ее. Это было, я точно знаю, они были в беседке, хотя Эсме сказала, что они гуляли только в саду. Они вдвоем были в этой проклятой беседке!» Сбивчиво проговорила девушка. Мисс Силвер успокаивающе, но твердо сказала, «Дорогая, вам нужно учиться управлять своими эмоциями. Я не спрашивала сейчас о том, что делал мистер Форд в беседке вместе с миссис Трент. Мне просто хочется знать, вдвоем ли они были около пруда, когда умерла Мейбл Престон?» Элли смотрела прямо перед собой. Она покрутила головой и посмотрела в лицо пожилой даме. «Это мой вопрос», — сообщила мисс Силвер. «Что-то одно из двух. Либо они находились там вдвоем, либо нет. Ведь совсем просто ответить. Да или нет?» «Нет, нет, нет, нет!» Элли задыхалась. Именно это и говорила Мэриэл, что полиция будет думать, что Джеффри сделал это. Но он не делал. Он не мог. Мэриэл говорила это, чтобы сделать ему больно. Она говорила такие ужасные вещи. Предположим, я скажу, что видела, как ты ее толкнул. И она сказала, что он мог ошибиться из-за пальто. И Силвер покачала головой. Желание обладать имуществом другого человека – частые причины преступлений. Джеффри не мог. Он бы не сделал такого. Он этого не делал. Вы же не думаете, что я говорю вам это, чтобы бросить тень на Джеффри? И Силвер кивнула. Нет, вы далеки от этого. Когда Мэриэл ушла, они начали говорить, сомневаться друг в друге. Эсме спросила, куда ходил Джеффри. Может, действительно вернулся к тому водоему и толкнул эту несчастную миссис Престон? Он ответил, боже мой, нет. Может, это была ты? Она, возможно, и притворялась, но только не он. Джеффри, он был потрясен, и Эсме велела ему бежать за Мэриэл и не позволить ей пойти в полицию. Она сказала, что он знает, как ему поступить. И он пошел? Да. Мисс Силвер задумалась. Девушка понятия не имела о последствиях всего, чему она явилась невольным свидетелем. Элли слышала, что Мэриэл обвинила Джеффри в смерти Мейбл, что Эсме велела ему пойти за Мэриэл и поговорить с ней. И Элли видела, что он пошел. Как она не понимала, что все это значит? Конечно, она влюблена, но ведь не обезумела же она. Мисс Силвер попросила Элли продолжать. Девушка, помолчав, побледневшими губами прошептала. «Я пошла за ними». Мисс Силвер испытала то чувство удовлетворения, которая снисходит на мыслителя и мастера, поэта и художника, когда инструмент следует за мыслью, понятие облекается в форму и находится нужное слово. До этого было только слабенькое движение интуиции, которой мисс Силвер научилась доверять. И она сказала тихим голосом: «Скажите мне, что вы сделали?» Элли повторила, как заезженная пластинка: «Я пошла за ними. Не знаю, почему я так поступила. Я боялась. Мне жаль, что я так сделала. Я хотела...» Голос у нее замер. «Продолжайте». Они шли по дороге. Джеффри не догнал ее. Мог бы легко, если бы захотел. Но он этого не сделал. Когда они подошли к дому, он зашел в дом через окно. А Мэриэл, она направилась дальше. «Он с ней не говорил?» «Нет». «Она пошла мимо дома и через лужайку». «Вы последовали за нею?» «Я не знала, куда она шла. Я не знаю, почему хотела это узнать. Но я так сделала. У нее был фонарик. Когда Мэриэл его включила, я увидела, что она идет через лужайку в сад, где стоит беседка и есть пруд. Я захотела узнать, куда она идет. Тогда я услышала, что кто-то идет за мной. Я остановилась и услышала шаги за собой. Я стояла за углом дома, а Мэриэл была уже далеко, посреди лужайки. Я спряталась за кустарником, и кто-то прошел мимо». «Кто-то?» Элли задрожала. Мисс Силвер терпеливо спросила: «Это был Джеффри Форд?» Элли схватила за руку мисс Силвер обеими руками. «Нет, нет, нет! Джеффри вошел в дом! Он не выходил снова! Это был кто-то еще! Это не Джеффри! Это была женщина!» «Вы в этом уверены?» «Да, я в этом уверена! Она шла за мной, а когда я спряталась, она пошла за Мэриэл. У нее был фонарик, но она его не включила. В другой руке у нее была палка, и она вошла в сад». «Вы говорите, что у нее была палка?» Элли глубоко вздохнула. «Да, это была клюшка для гольфа. Она зажгла фонарик, и клюшка блеснула в его свете. Она вошла в сад, а я стояла за кустарником и ждала. Я думала, что если они возвратятся вместе, то Мэриэл могла бы рассказать ей о том, что она собирается делать, ну, то есть пойти в полицию. Или если бы она вернулась одна, то я могла бы поговорить с ней. Я знаю, что это выглядит теперь очень глупо. Она бы меня и не послушала. Но я чувствовала, что мне нужно было сделать хоть что-нибудь для Джеффри. И затем я снова увидела свет далеко в саду. Я не знаю, сколько я там простояла. Затем женщина вернулась, фонарик в ее руке был выключен. Она прошла мимо меня в темноте и вошла в дом». «Вы в этом уверены?» «Да, уверена. Мне жаль, что я оказалась замешанной в подобную историю. Я много раз думала об этом, но не могу быть неуверенной. Я не могу забыть ни малейшей детали. Почему вы продолжаете спрашивать меня, уверена ли я?» «Потому что, дитя мое, очень важно все, что вы видели или слышали той страшной ночью. Вы будете продолжать?» Элли схватила ее за руку. «Я ждала, продолжала ждать. Зачем?» «Мне казалось, что нельзя уходить. Я подумала, что Мэриэл должна вернуться. Мне показалось, что вы не знали, какая из женщин вернулась из сада. Но это была точно не Мэриэл. Женщина, которая прошла мимо меня, была ростом пониже. Я это точно поняла, когда она прошла мимо меня». «И долго вам пришлось ждать?» Элли удивилась этому вопросу. «Не знаю. Долго, наверное. Но вот сколько, не знаю». «Однако, в конце концов, вы пришли домой». Элли механически повторила эти слова. «В конце концов, я пришла». Она сделала очень длинную паузу, прежде чем с трудом договорила: «Домой». Мисс Силвер строго спросила: «А вы знали, что Мэриэл Форд была мертва?» Элли бросила на нее полный ужаса взгляд. «Я? Значит, знали. Как вы узнали? Скажите». Элли сказала глухим голосом: «Я долго ждала. Я думала, что она придет. Но Мэриэл не шла. Я такая легкомысленная села и стала ее ждать. Но затем мне это надоело, и я пошла к пруду за ней. Хотелось посмотреть, почему она так долго не идет. Если бы Мэриэл шла, я заметила бы. Я прошла через лужайку, вошла в арку и сразу же увидела, что она была там». Девушка задрожала. «Продолжайте». Глаза Элли были широко раскрыты. «Она лежала в пруду. Я не смогла вынести ее оттуда. Вам нужно было позвать кого-нибудь на помощь». Элли еле заметно покачала головой. «В этом уже не было нужды. Она была мертва. Вы не можете быть полностью уверены в этом. Она была мертва. Она лежала уже так давно, лицом вниз, в воде. Она была мертва. И вы никому не говорили об этом?» Я побежала домой. Мэри была там, в моей комнате. Я ничего ей не сказала. Мисс Силвер проговорила медленно и серьезно. «Вам нужно будет сообщить полиции о том, что вы мне рассказали». Элли сделала испуганное движение. «Нет, нет!» Мисс Силвер спросила. «Вы знаете, что мистер Джеффри Форд был задержан, потому что в его словах сомневаются?» «Нет!» Еле слышно шепнула Элли. «Он находится под серьезным подозрением, и полицейские задержали его для допроса. Вы должны ему помочь». Элли разрыдалась.